Глава 10. Основы тибетской веры. Быть может, читателю интересно будет узнать некоторые особенности нашего мировосприятия. Наша религия – это разновидность буддизма, но у нее нет своего названия. Для нас она просто религия. Мы называем своими тех, кто разделяет нашу веру, и чужими всех остальных. Наиболее близкое и известное на Западе слово, которым можно определить нашу религию – ламаизм. Ламаизм отличается от буддизма тем, что зиждется на надежде и вере в будущее, в то время как в основе буддизма, по нашим понятиям, лежат отчаяние и безнадежность. Мы не верим в существование всемогущего Отца, который наблюдает за всем миром и всех оберегает. Многие сведущие специалисты предпринимали попытки толковать нашу религию. Подавляющее большинство их предавали ее анафеме, поскольку собственная вера делала их слепыми, и они критиковали все, что не совпадало с их точкой зрения. Некоторые даже называли нашу веру сатанинской, потому что наши обычаи казались им странными и чуждыми. Многие европейцы формировали свое мнение либо на основе устных былей и небылиц, либо на основе написанного своими же согражданами. И лишь ничтожному меньшинству из них, вероятно, приходилось изучать нашу религию, и то в течение нескольких дней, после чего они обретали уверенность, что способны понять все и писать книги обо всем, трактуя и объясняя по-своему то, что смогли открыть и понять самые образованные из наших мудрецов ценой великого труда и раздумий в течение всей жизни. Представьте себе на минутку некоего просвещенного буддиста или индуиста, полиставшего часок-другой Библию и готового объяснить все тонкости христианского учения. Ни один из подобных специалистов по ламаизму не пожил в ламаистском монастыре в качестве монаха, начиная с детского возраста, и не изучил досконально наши священные книги. Они тщательно хранятся у нас и не попадают в руки тех, кто желает обрести дешевое спасение быстрым и легким путем. Те, кто ищет утешение в определенном ритуале или в какой-либо форме самовнушения, могут получить такую книгу, если она действительно способна им помочь. Но они не постигают внутренней реальности. Для них это только детские иллюзии. Некоторые утешают себя. Вот мы совершаем грех за грехом, но когда угрызения совести станут слишком серьезными, мы пойдем в ближайший храм, принесем хорошее подношение, и боги тут же отпустят нам все грехи и все простят. И можно будет грешить снова. Действительно, есть Бог, есть высшая сущность, и не так важно, какое имя вы дадите ему. Бог – это реальность. Тибетцы, которые хорошо изучили истинное учение Будды, никогда не просят ни прощения, ни милости, они просят только справедливости. Высшее существо, будучи в то же время высшим выражением справедливости, не может явить милость одному и отказать в ней другому. Это значило бы отрицание самого принципа справедливости. Вымаливать прощение или милость, обещая взамен золото в случае принятия молитвы, не будет ли это означать, что молитва идет тем выше, чем дороже подношение, что Бог беден и его можно подкупить? Человек может явить милость человеку, но только в редких случаях. Высшая сущность может явить только справедливость. Наши души бессмертны. Наша молитва «Ом Мани Падме Хум», начертанная выше, буквально переводится «Приветствую сокровища лотоса». Но мы понимаем это гораздо глубже. «Приветствую сверх-я человека». Смерти нет. Как мы снимаем с себя одежду с наступлением вечера, так и душа освобождается от тела во время сна. Как мы выбрасываем старые изношенные одежды, так и душа поступает со старым одряхлевшим телом. Смерть – это рождение. Умереть – значит родиться в другой жизни. Душа человека вечна. Физическое тело служит одеждой, в которой временно живет душа. Выбор физического тела определяется задачей, которую должна душа выполнить, находясь на земле. Внешние данные физического тела не играют роли. Вся суть заключается в душе. Великий пророк может родиться бедняком, а как еще он сможет лучше познать степень человеческого милосердия? Тот, кто прожил предыдущую жизнь в грехе, может родиться богачом. Будет ли он в этом случае совершать прежние ошибки, если уже нет той нищеты, которая толкала его к преступлениям? Под колесом жизни мы понимаем цикл рождение-жизнь-смерть, возвращение в духовное состояние и спустя определенное время возрождение при различных условиях и обстоятельствах. Что это за условия и обстоятельства? Человек может страдать всю свою жизнь на земле, но это вовсе не означает, что его предыдущая жизнь была неправедной. Переживания и страдания могут послужить лучшим и быстрейшим средством для понимания определенных вещей. Не чьи-то рассказы, а личный опыт человека – лучший его учитель. Человек, совершивший самоубийство, может быть возвращен на землю доживать свои годы. Но отсюда не следует, что, например, все люди, умершие в молодости или в детстве, – самоубийцы. Колесо жизни одно для всех, для нищих и богатых, мужчин и женщин, людей, пышущих здоровьем и немощных, белых и цветных. Конечно, колесо жизни – это символ, но символ достаточно серьезный для всех тех, у кого не достало времени заняться изучением этих проблем. Невозможно в одной или двух главах представить концепцию нашей веры. Канджур, тибетское священное писание, включает в себя более 100 книг, но и они не полностью раскрывают весь предмет. Есть у нас и другие книги, о которых знают только посвященные и которые хранятся в монастырях, изолированных от остального мира. С давних времен восточные люди знали о существовании оккультных сил и законов, как знали и то, что эти силы и законы естественны. Наши ученые никогда не отрицали их на том основании, что, мол, их нельзя взвесить или проверить на действие кислот. Напротив, они старались постичь их и научиться ими пользоваться и управлять. Например, их не столько привлекал сам механизм ясновидения, сколько его результаты. Многие не верят в реальность ясновидения. Попробуйте убедить слепого от рождения, что люди видят. Он будет считать, что видение невозможно, так как сам он никогда не видел. Как доказать слепому, что можно видеть предметы на расстоянии, не вступая с ними ни в какой контакт? Ведь слепой должен обязательно ощупать предмет. Тело человека купается в многоцветной ауре. Опытные специалисты по интенсивности ее свечения, яркости красок могут определить состояние здоровья человека, судить о его характере и уровне развития. Аура – это радиация внутренней жизненной силы, светового потока от эго или души. Голова человека окружена световым нимбом, производным той же силы. После смерти свет затухает. Душа покидает тело и держит путь к новой фазе своего существования. Она становится тенью и как бы плывет, грубый удар смерти, при котором она высвобождается из физического тела, оглушает ее. Возможно, в первые минуты она не совсем отчетливо понимает, что с ней происходит. Вот почему ламы присутствуют при смерти и напутствуют умирающих, поясняя, какие следующие ступени они должны пройти. В противном случае душа может остаться связана с землей телесными желаниями. Задача священников – разорвать эти связи. У нас довольно часто проводились службы, которые должны были помочь усопшим душам найти правильный путь. Тибетцы не испытывают никакого страха перед смертью, и все же определенные предосторожности облегчают переход души из земной жизни в другую. Души усопших необходимо направлять по предначертанному маршруту, руководя их сознанием. Службы отправляются в специальном храме в присутствии 300 монахов. В центре храма, в круге лицом к другу, восседает группа из 4-5 лам-телепатов. Под песнопение монахов, которыми руководит отец-настоятель, они устанавливают и поддерживают телепатическую связь с блуждающей душой. Тибетские молитвы невозможно передать никаким переводом. Но все же я попытаюсь дать читателю некоторое представление о них. Слушайте голоса наших душ, вы все, кто блуждает без помощи за чертой земли. Живые и мертвые живут в разных мирах. Где можно увидеть лица мертвых? Где можно услышать их голоса? Мы зажигаем первую палочку ладана. Пусть взывает она к блуждающей душе и указывает ей путь. Слушайте голоса наших душ, вы все, кто блуждает без помощи. Горы тянутся к небесам, но не слышно ни звука. Легкий ветер рябит воду, и распускаются цветы. Птицы не улетают при вашем приближении. Не могут птицы видеть вас, не могут знать о вашем присутствии. Мы зажигаем вторую палочку ладана. Пусть взывает она к заблудшей душе и указывает ей путь. Слушайте голоса наших душ. Вы все, кто блуждает. Этот мир – мир иллюзий. Жизнь – ничто иное, как сон. Все родившееся должно умереть. Только дорога Будды ведет к вечной жизни. Зажигается третья палочка ладана. Пусть взывает она к заблудшей душе и указывает ей путь. Слушайте голоса наших душ, вы все, сильные мира сего, царившие в горах и над реками. Ваше царствование длилось мгновение. А стоны ваших народов никогда не прекращались. Потоки крови размывают землю, а от стонов угнетенных дрожит листва. Зажигается четвертая палочка ладана. Пусть взывает она к теням королей и диктаторов и указывает им путь. Слушайте голоса наших душ. Вы все воины, вторгавшиеся в чужие страны, калечившие и убивавшие. Где теперь ваши армии? Земля стонет, и травами зарастают поля битв. Зажигается пятая палочка ладана. Пусть взывает она к одиноким теням полководцев и правителей и указывает им путь. Слушайте голоса наших душ. Вы все, художники и ученые, посвятившие свои жизни рисованию и написанию книг, тщетно напрягали вы зрение, тщетно изводили краски и чернила. Вы совершенно забыты, и вашим душам предстоит снова та же дорога. Зажигается шестая палочка ладана. Пусть взывает она к теням художников и писателей и указывает им путь. Слушайте голоса наших душ. Вы, прекрасные девы и благородные женщины, чью молодость можно сравнить со свежим весенним утром. После объятий возлюбленных сердца ветшают. Приходит осень, ее сменяет зима. Деревья засыпают, цветы увядают, и от красоты остаются только скелеты. Зажигается седьмая палочка ладана. Пусть взывает она к теням дев и благородных женщин. Пусть указывает им дорогу от пут этого мира. Слушайте голоса наших душ, вы все нищие и воры, и вы, совершившие преступления против своих близких и не находящие теперь себе пристанища и покоя. Ваши души блуждают без помощи друга, и нет справедливости внутри вас. Зажигается восьмая палочка ладана. Пусть взывает она к душам грешников, скитающихся в одиночестве. Слушайте голоса наших душ, вы все блудницы-развратницы ночи, вы, вовлекавшие в греховную связь мужчин и блуждающие сейчас в царстве теней. Зажигается девятая палочка ладана. Пусть взывает она к теням блудниц, пусть укажет им путь и поможет разорвать их прежние связи и освободиться. В тяжелом облаке ладана за позолоченными статуями пляшут живые тени от неустойчивого света масляных ламп. Напряжение нарастает. Сосредоточенные монахи-телепаты изо всех сил стараются поддержать контакт с теми, кто покинул этот мир, не освободивших от земных привязанностей. Монахи в красно-коричневых платьях сидят рядом, друг против друга, вознося молитвы. Невидимые барабаны отбивают ритм человеческого сердца. Во всем храме, словно в живом человеческом теле, раздается урчание внутренних органов, бульканье жидкости, шум дыхания в легких. Церемония продолжается. Даются наставления усопшим душам. Ритмы телесных звуков и шумов меняются, постепенно замедляются. Наконец, душа покидает тело. Шорох, подавленный хрип и тишина. Тишина наступает со смертью. Даже наименее чувствительные из монахов ощущают, что их окружают тени иных существ, что эти тени столпились вокруг, слушают, ожидают. Постепенно, по мере телепатического объяснения и обучения, напряжение слабеет, и беспокойные души отправляются в следующий этап своего путешествия. Мы твердо верим, что жизнь дается нам бесчисленное количество раз, но не только на Земле. Существуют миллионы миров, и в большинстве своем они населены. Обитатели их могут сильно отличаться от нас. Возможно, они на порядок выше нас по развитию. Мы никогда не разделяли точку зрения, что человек представляет собой наиболее развитую и благородную ветвь эволюции. Мы верим, что существуют более высокие формы цивилизации, где не сбрасываются атомные бомбы. В Тибете мне приходилось читать книги, в которых говорилось о странных летательных машинах, названных божьими колесницами. Лама Мингьяр Дандуб рассказывал мне о монахах, вступивших в телепатическую связь с существами, которые управляли этими колесницами. Монахи узнали, что эти существа наблюдали Землю, судя по всему, так же, как люди наблюдают в зоопарке опасных диких животных. Много написано о левитации. Я знаю, что она возможна, потому что сам не раз был свидетелем этого явления. Однако левитация требует огромной практики. В сущности, нет нужды в столь трудной технике, когда существуют намного более легкие, например, астральные путешествия. Они и проще, и надежнее. Большинство лам владеют техникой подобных путешествий. И каждый, кто наберется терпения, может овладеть этим полезным и увлекательным искусством. В течение всех часов земного бодрствования наша душа или наше эго заключена в физическом теле, и без специальной тренировки ее нельзя отделить от тела. Когда мы спим, отдыхает наше тело, только оно нуждается в отдыхе. Душа во время сна освобождается из тела и переходит в царство духа, словно ребенок, возвращающийся после школы вечером домой. Душа и физическое тело связаны между собой серебряной нитью, способной эластично удлиняться до бесконечности. Пока эта нить не порвалась, в теле сохраняется жизнь. С наступлением смерти нить обрывается, и душа переселяется в мир духа. Она рождается для новой жизни, как младенец, когда ему перерезают пуповину, чтобы отделить его от матери. Для новорожденного появление на свет означает конец жизни в утробе матери. Для души физическая смерть означает рождение в духовном, более свободном мире. Пока человек спит, и душа его связана с телом серебряной нитью, она в состоянии освободиться и облететь весь мир. Астральное путешествие можно совершать и в бодрствующем состоянии, но для этого человек должен пройти специальное обучение. Странствия души и навевают сны. Сны – это впечатления души, передаваемые непосредственно через серебряную нить. Когда они доходят до мозга, мозг их рационализирует, переосмысливает. В духовном мире время не существует, поскольку является чисто физическим понятием. Например, сны могут казаться нам длинными и запутанными, в то время как на самом деле они длятся какую-то долю секунды. Любой из нас может увидеть во сне человека и разговаривать с ним, пусть тот даже находится за 3-9 земель, или получить письмо от друзей, родственников. Проснувшись, мы еще некоторое время находимся под впечатлением от увиденного во сне и думаем, что кто-то из нас вспоминает. А спустя несколько дней мы, немного удивившись, действительно получаем весть от далекого друга или родственника. У обычных людей память, как правило, не натренирована, поэтому во снах они не видят никакой логики. Для них сны нередко превращаются в кошмары. В Тибете мы часто путешествуем. Я имею в виду астральные полеты, а не левитацию. Астральной техникой у нас владеют в совершенстве. Душа готова покинуть тело, хотя все время остается связанной с ним серебряной нитью. Но она свободна. Каждый может летать, куда ему вздумается, со скоростью собственной мысли. Большинство людей обладают способностью к астральным путешествиям. Но тех, кто решится совершить его без должной подготовки, скорее всего, ожидает шок. Вспомните, как иногда, погружаясь в сон, вы внезапно вздрагиваете, будто от сильного толчка. Шок объясняется тем, что душа слишком быстро отделилась от тела. В этом случае серебряная нить начинает судорожно сокращаться, и душа молниеносно втягивается в свою оболочку, то есть в физическое тело. Возвращение из настоящего астрального путешествия может оказаться еще более болезненным. Душа парит очень высоко над физическим телом, как воздушный шар на тросе. И если вдруг что-то, скажем, какой-нибудь шум, принуждает ее с огромной скоростью воссоединиться с телом, то спящий вскакивает с ужасным ощущением, будто он летел в пропасть, но вовремя проснулся. Астральные прогулки при полном контроле и ясном сознании доступны почти всем. Необходима только специальная тренировка. Однако на первых стадиях обучения особенно важно быть одному, чтобы никто не мог вас побеспокоить или помешать вам. Эта книга не учебник по метафизике, и я не буду давать вам практические советы. Но все же должен подчеркнуть, что без опытного наставника ваши эксперименты могут оказаться весьма неприятными. Овладение техникой астральных прогулок, как правило, серьезной опасности не представляет. И все же существует риск чрезмерного эмоционального потрясения при несвоевременном отделении души от тела и ее несвоевременном воссоединении с ним. Астральные путешествия категорически противопоказаны людям со слабым сердцем. Хотя само по себе астральное путешествие никакой опасности не представляет, существует риск, что кто-то войдет в комнату и потревожит тело или серебряную нить. Потрясение может оказаться роковым. Душа вынуждена будет родиться снова и пробыть на ней положенный срок, прежде чем перейдет на следующую ступень развития. Тибетцы верят, что до падения человека все мы обладали астральной техникой, ясновидением, телепатией, способностью к левитации. Падение человека было вызвано тем, что он стал злоупотреблять оккультными силами в личных, эгоистических интересах, вместо того, чтобы использовать их для развития всего человеческого рода. В прежние времена все люди могли разговаривать друг с другом с помощью телепатии. Язык племени использовался только для внутреннего общения между его представителями. Язык же телепатии, то есть мысленный язык, был понятен каждому, независимо от племенной принадлежности. Когда из-за злоупотреблений дар телепатии был утерян, началось вавилонское столпотворение. У нас нет субботы как особого дня, но мы отмечаем святые дни, 8 и 15 числа каждого месяца. В эти дни совершаются специальные религиозные службы. Дни считаются священными, и никто в эти дни не работает. Мне говорили, что наши ежегодные праздники почти соответствуют христианским, но последние я знаю недостаточно и поэтому не буду сравнивать. Я просто расскажу про наши праздники. В первый месяц по западному календарю февраль с 1 по 3 число мы празднуем Лосар, что соответствует западному Новому году. Это дни всеобщего веселья и религиозных служб. Самая главная церемония года проводится с 4 по 15 число и называется Монлам – Дни молений. Это кульминационная точка как религиозной, так и светской жизни в течение года. Годовщина зачатия Будды отмечается 15 числа. Это праздник торжественного благодарения, и веселье в такой день считается неуместным. Наконец, 27 числа полурелигиозная, полумифическая церемония Святого Кинжала завершает праздники месяца. Во втором месяце, марте, почти нет праздников, и лишь 29-го отмечают изгнание демона несчастной доли. Небольшое количество публичных церемоний проводится и в третьем месяце, апрель. Самое главное из них – годовщина Откровения, приходится на 15 число. Годовщина отречения Будды от мира отмечается 8 числа 4 месяца, май по западному календарю. Начинается период более строгой и воздержанной, чем обычно, жизни. Он соответствует христианскому Великому посту. Годовщина смерти Будды отмечается 15 числа. Это праздник памяти тех, кто покинул земную жизнь. Он известен также под названием «День всех душ». В этот день зажигаются палочки ладана для привлечения заблудших душ пленников земли. Я рассказал о наших главных праздниках. У нас есть еще много других праздников, которые необходимо отмечать, выполняя соответствующие церемонии, однако они не столь важны, чтобы перечислять их здесь. В пятый день июня ламы-врачи, к которым относился и я, должны были присутствовать на специальных церемониях в других монастырях. Возносились благодарственные молитвы ордену монахов-медиков, основанному самим Буддой. В этот день мы не имели права совершать ни малейшей ошибки, однако на следующий день начальство все-таки требовало полного отчета за все, даже за то, что ему было неизвестно, но что легко дополнялось его воображением. На четвертый день шестого месяца июль отмечалась годовщина рождения Будды и первое чтение закона. Праздник урожая справлялся 8 числа 8 месяца, октябрь. Тибет – страна с сухим климатом. Жизнь ее больше, чем где бы то ни было, зависит от рек. Осадки здесь незначительны, поэтому праздник урожая был одновременно и праздником воды. Есть вода, есть и урожай на земле. Чудотворное сошествие с небес Будды отмечалось 22 числа 9 месяца, ноябрь, а день фонарей 25 декабря. Заключительные религиозные церемонии года проводились 29 и 30 числа 12 месяца, конец января, начало февраля по западному календарю. После проводов старого года начинается подготовка к встрече нового года. Наш календарь сильно отличается от западного. Мы живем по 60-летнему циклу. При этом каждому году присваивается название животного, их всего 12, и элемента природы 5. Новый год наступает в феврале. Вот календарь на текущий цикл, начавшийся в 1927 году. 1927 – год огненного зайца. 1945 – год деревянной птицы. 1928 – год земляного дракона. 1946 – год огненной собаки. 1929 – год земляной змеи. 1947 – год огненной свиньи. 1930 – год железной лошади. 1948 – год земляной мыши. 1931 – год железной овцы. 1949 – год земляного быка. 1932 – год водяной обезьяны. 1950 – год железного тигра. 1933 – год водяной птицы. 1951 – год железного зайца. 1934 – год деревянной собаки. 1952 – год водяного дракона. 1935 – год деревянной свиньи. 1953 – год водяной змеи. 1936 – год огненной мыши. 1954 – год деревянной лошади. 1937 – год огненного быка. 1955 – год деревянной овцы. 1938 – год земляного тигра. 1956 – год огненной обезьяны. 1939 – год земляного зайца. 1957 – год огненной птицы. 1940 – год железного дракона. 1958 – год земляной собаки. 1941 – год железной змеи. 1959 – год земляной свиньи. 1942 – год водяной лошади. 1960 – год железной мыши. 1943 год водяной овцы, 1961 год железного быка, 1944 год деревянной обезьяны и так далее. Мы твердо верим, что события будущего можно предсказать. Пророчество – это наука, причем наука точная, хотя здесь могут применяться самые различные средства. Верим мы и в астрологию. Астрологические влияния – суть не что иное, как космические лучи, окрашенные или видоизмененные телом, которое отражает их к Земле. Никто не станет отрицать, что с помощью камеры и белого света можно сделать фотографию. Специальные фильтры, помещенные перед линзой, позволяют добиться особых эффектов – ортохроматических, панхроматических, инфракрасных, не говоря уже о сотнях других. Космические излучения также влияют на жизнь людей, взаимодействуя с их химической и электрической природой. Искусство чтения по звездам, предсказания счастливых или несчастливых событий по знакам, пророчество добра или зла – все это запрещено, сказал Будда. Но в наших священных книгах есть более позднее постановление. Оно гласит: эта способность дана немногим от природы. Они заслужили ее своей болью и страданиями, поэтому могут применять ее. Никакая психическая сила не может использоваться в эгоистических или материальных целях. Не может она использоваться и как средство доказательства существования подобных сил. Только так могут быть защищены те, кто не имеет этого дара. Открытие третьего глаза было болезненным, но оно усилило мощь божественного дара, которым я был награжден от рождения. Мы еще вернемся к этому в другой главе. А сейчас я хочу поговорить об астрологии и вспомнить имена трех известных англичан, которые могли подтвердить точность данного пророчества. С 1027 года без помощи астрологов в Тибете не принималось ни одно важное решение. Очень точно было предсказано ими и вторжение англичан в 1904 году. Я привожу здесь это пророчество на тибетском языке, в подлинном графическом начертании. Вот его перевод. «В год деревянного дракона». Первая часть года охраняет Далай-ламу, но вскоре вооруженные воры и разбойники начнут наступление. Врагов будет много, оружие их принесет большие несчастья. Народ вступит в войну. В конце года один миротворец прекратит сражение. Это предсказание на 1904 год было сделано до 1850 года. Командующий британскими войсками полковник Янг Хасбенд видел текст этого пророчества в Лхасе. В 1902 году некий Уоддал, находившийся в составе британских войск, также видел его. Видел его и Чарльз Белл, побывавший в Лхасе позднее. Вот еще несколько примеров точного предсказания событий. 1910 год. Китайское вторжение. 1911 год. Китайская революция и образование националистического правительства. Конец 1911 года. Изгнание китайцев из Тибета. 1914 год. Война между Англией и Германией. 1933 год. Далай-лама покидает этот мир. 1935 год. Возвращение Далай-ламы в новом воплощении. 1950 год. Вторжение китайцев в Тибет. Составление гороскопов – достаточно серьезная наука, которую нельзя изложить на нескольких страницах такой книги, как эта. Если говорить кратко, то составление гороскопов основывается на точном воспроизведении карт звездного неба на момент зачатия и рождения человека. Для этого необходимо знать точное время рождения. Оно пересчитывается затем в звездное время, которое отличается от всех постоянных времен мира. Поскольку орбитальная скорость Земли составляет около 30 км в секунду, малейшая неточность приведет к большим погрешностям расчета. Скорость вращения Земли в экваториальном поясе равна почти 1800 км в час. Земля качается в процессе вращения, и Северный полюс осенью опережает Южный более чем на 50 тысяч километров. Весной соотношение меняется на обратное. Долгота и широта места рождения таким образом имеют жизненно важное значение. Когда карты готовы, их анализируют те, кто прошел специальную подготовку. Оценивается взаиморасположение планет, а также сила их влияния на звездную карту новорожденного. Карта зачатия позволяет определить главные силы, воздействующие на плод с первых секунд его жизни в утробе матери. Карта рождения определяет силы, влияющие на ребенка после его появления на свет. Для определения будущего готовится еще одна карта на интересующий момент времени в будущем и сравнивается с картой рождения. Иногда меня спрашивают, могу ли я точно определить, какая лошадь выиграет первый забег? Нет, разумеется. Для этого необходимо составить гороскоп для всех жокеев, лошадей и хозяев лошадей. В данном случае лучше взять карандаш, закрыть глаза и ткнуть наугад в заявочный список участников. Мы можем предсказать, выздоровеет ли больной, женится ли Том на Мэри и будет ли он с ней счастлив. Это то, что касается отдельных людей. Мы также можем предсказать, что если Англия и США не остановят коммунизм, то в год древесного дракона, что в нашем цикле соответствует 1964 году, начнется война. В предвидении этого следует готовиться к грандиозному фейерверку в конце столетия, который, несомненно, развлечет наблюдателей на Марсе и Венере. Все это при условии, что коммунистов не удастся обуздать. Другой вопрос, который, кажется, очень волнует европейцев, восстановление истории предшествующих жизней. Непосвященные люди считают это невозможным. Точно так же глухой от рождения может заявить, что он не слышит никаких звуков, стало быть, их и не существует. И все же можно воспроизвести предшествующую жизнь любого человека, хотя для этого требуется сопоставление многочисленных карт и проведение сложных расчетов. Представим себе человека в аэропорту, интересующегося, откуда прибывает тот или иной самолет. Если это просто наблюдатель, то он старается угадать. Специалисты же, управляющие полетом, знают это точно. Но если человеку дать в руки расписание рейсов и хорошие часы, то он и сам сможет угадать то, что его интересует. Примерно так же восстанавливают и предшествующие жизни. Я не стану приводить здесь методику соответствующих расчетов, так как для этого понадобилась бы отдельная большая книга. Для читателей может представлять интерес перечень вопросов, которыми занимаются тибетские астрологи. Они используют 19 символов в 12 астрологических домах. Под этими символами могут подразумеваться личность и личные интересы, финансы, как можно заработать или потерять деньги, родственные и другие отношения, короткие путешествия, склонность к размышлению и писательской деятельности, собственность и положение в конце жизненного пути. Дети, удовольствие, философия, болезнь, работа, маленькие животные, предпринимательство, брак, враги и судебные процессы, наследственность, профессия, честь, дружба и амбиции, беспокойство, страхи и скрытые формы печали. Мы можем приблизительно предсказать время и условия наступления следующих событий и состояний. Любовь – тип личности возлюбленной, возлюбленного. День встречи, время вступления в брак. Страсть необузданная, катастрофа, будет ли она вообще и если будет, когда произойдет. Смерть, когда и при каких обстоятельствах она наступит. Тюрьма и другие формы заключения. Разлад, обычно семейный или в служебных делах. Сознание, степень эволюции духовности. Я много занимаюсь астрологией, но все же отдаю предпочтение психометрии и гадания по кристаллу. Эти способы не менее точны, но требуют значительно меньше времени и позволяют обойтись без громоздких вычислений. Психометрия – это искусство улавливать информацию о прошлых событиях, рассматривая или осязая предметы. Этой способностью в какой-то степени обладает каждый человек. Не случалось ли вам, под влиянием воспоминаний о былом, зайти в церковь или храм и ощутить атмосферу удивительного покоя и утешения? Или наоборот, сжаться от безотчетного ужаса на месте зверского убийства? Гадание по кристаллу – нечто совсем иное. Кристалл или стекло, как уже упоминалось выше – просто фокусирует лучи от третьего глаза, подобно тому, как фокусируются на экране рентгеновские лучи, образуя флуоресцирующую картину. Во всем этом нет никакой магии, все происходит в соответствии с законами природы. В Тибете сооружено много памятников с законом природы. Их называют чортенами, мы уже упоминали о них. Чортены являются такими же символами, как распятие или икона у христиан. Они стоят повсюду. Самый высокий, 16 метров, чортен находится в Лхасе. В нем устроены одни из ворот города. Все чортены имеют одинаковую форму, представленную здесь на рисунке. Квадрат символизирует твердь земли, на которой покоится шар воды, а на нем, в свою очередь, установлен конус огня. На вершине конуса располагается чаша воздуха, а еще выше – дух или эфир, стремящийся покинуть материальный мир. Ступени достижения позволяют подняться до уровня каждого из этих элементов. Чортен – это полный символ нашей веры. Мы рождаемся на земле. В течение всей жизни мы взбираемся или пытаемся взобраться как можно выше по ступеням достижения. Наконец, испустив последний вздох, мы входим в царство эфира или духа. Здесь вновь рождаемся для получения нового урока. Колесо жизни символизирует этот бесконечный цикл. Рождение, жизнь, смерть, дух, рождение и так далее. Многие чрезмерно пылкие студенты делают серьезную ошибку, приписывая нам веру в ад, который иногда бывает изображен на колесе. Может быть, какие-нибудь темные дикари и верят в существование ада, но только не просветленные представители нашей веры. Неужели христиане действительно верят, что после их смерти сатана со своей компанией приготовят им жаровню и дыбу? Или они надеются присоединиться к меньшинству и попасть в иные места, где в ночных рубашках будут восседать на облаке и обучаться игре на арфе? Мы веруем, что именно на земле мы получаем уроки. Именно на земле горим и подвергаемся пыткам. Иные места – это не что иное, как обитель душ, способных освободиться от физического тела и встретиться с такими же свободными существами. Это не спиритуализм. Это убежденность в том, что во сне и после смерти мы можем путешествовать в астральных мирах. Высшие сферы этих миров носят название страны Золотого Света. Мы убеждены, в астрале, после смерти или во сне, мы можем встречаться с теми, кого любим, потому что мы с ними пребываем в гармонии. И мы не можем встретить тех, кого презираем, поскольку презрение вызывает диссонанс, а в стране Золотого Света диссонанс немыслим. Все это было доказано временем, и приходится только сожалеть, что скептицизм и материализм Запада не позволили провести серьезные исследования возможностей нашей науки. Довольно часто новые идеи не воспринимаются всерьез. Иногда проходит много времени, прежде чем они завоевывают признание и право на существование. Это можно сказать о радио, телефоне, телевидении, авиации и многих других вещах.